Основа вторая. Цели. Цели — вектор движения. Понятно, что в первую очередь нас интересует основная цель — победа над прокрастинацией. И об этом мы тоже обязательно будем говорить. Но вот ведь парадокс. Умение ставить цели обязательно и после победы над прокрастинацией. Если победить главного врага, но дальше спотыкаться на следующих целях, грядет неминуемый откат. У вас начнутся рецидивы и разочарования. Этого нам не нужно. Поэтому, чтобы и после победы цели приносили вам реальный прогресс, нужно в них разбираться вообще. Этим мы сейчас и займемся. Цель — это не мечта. Многие ставят знак равно между целью и мечтой. А это неправильно. Ведь что такое мечта? Это нечто эфемерное и воздушное. Ее приятно покрутить в голове, но она плохо приживается в реальности. Мечты — это больше про фантазии и согревание души. Сняться в кино вместе с Томом Крузом — мечта на 99,9% в периоде процентов. Сняться вместе с Чарли Чаплином — мечта вовсе невозможная. Стать самым богатым в мире — мечта на 99,9% в периоде процентов. Стать просто миллиардером — мечта на 99,999%. Завести себе розового единорога — тоже мечта. Процентов не знаю. Суть мечты в том, что она легко выходит за рамки наших возможностей. Ее не останавливают ни разум, ни логика, ни реальное положение дел. Но вот мечтаю я написать бестселлер с публикацией на 100 языках, и все тут. Теоретически возможно. Практически — крупицы доли процента. Цель же, в ее правильном понимании, это ваше желание плюс возможность практической реализации хотя бы с разумно небольшой долей вероятности. Допустимая цель изначально предполагает какой-то разумный процент вероятности достижения. Не как с миллиардерами и единорогами. Например, написать просто бестселлер на русском — это уже живая цель. Пересечение цели и мечты. Давайте сразу отложим мотивационную болтовню вроде «поверь в себя», «тогда твоя мечта станет целью». У тех, кто верит, все всегда получится. Успех неминуем. Бла-бла-бла. Она хороша для мотивационных курсов, но не для реальной жизни. Я могу сколь угодно верить и мечтать, что стану миллиардером, но в реальности я не сделаю это своей целью даже под принуждением. Просто потому, что трезво вижу потолок возможностей и процент вероятности. Такая цель украдет у меня массу нервов и покой, но вряд ли насытит. К сожалению, люди, наслушавшись подобных мотиваций, начинают верить, что любую мечту можно перевести в цель. И когда в итоге ничего не получается, они начинают считать, что цель и мечта — синонимы. Что и цель, и мечта одинаково неосуществимы и иллюзорны. Цели в глазах таких людей перестают быть важным оружием. Люди уже просто не верят в изменения и достижимость задуманного и опускают руки. Совершенно зря, кстати. Когда цель и мечта и вправду синонимы. Может ли мечта стать целью? Да, вполне. Например, вы в детстве мечтали о собственном доме с баскетбольной площадкой. Вы подросли, начали зарабатывать и реализовали мечту. Или вы мечтаете поехать в круиз на шикарном теплоходе. Да, пока это мечта. Но если поставить цели, вроде найти хорошую работу, откладывать на путешествие по 15% с зарплаты и тому подобное, то со временем мечту вполне можно реализовать. Или вы мечтаете ловить на себе восторженные взгляды мужчин, но знаете, что для этого нужно похудеть и заняться фигурой. Вуаля! И вот уже мечта оборачивается в практические цели. Отсюда вывод. Мечта и цель могут стать синонимами, если у мечты есть главный признак — вероятность практической реализации. Если же достижимость мечты минимальна, то превращать ее в цель не стоит. Да, конечно, кто-то становится миллиардером и снимается с Томом Крузом, но то, что это будете именно вы, очень и очень вряд ли. Обычная математика. Раскладываем цели по полочкам. Обычно принято делить цели на три типа: долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные. Как по мне, список не слишком гибок, поэтому я ввел еще и мини-срочные цели. То есть у нас будет так: долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные, мини-срочные. Новинка сезона. А вот теперь давайте расшифруем их с примерами. Долгосрочные — глобальные цели, для достижения которых нужны годы, а не редко и десятилетия. Например, хочу работать руководителем отдела в IT-корпорации, хочу построить дом на море, хочу стать признанным сценаристом, хочу построить лучшую кондитерскую в городе-миллионнике, хоть я пока и просто менеджер и так далее. Долгосрочные цели — это генералы. Они либо подчиняют себе менее крупных собратьев, либо хотя бы не находятся с ними в противоречии. Долгосрочных целей не может быть много, иначе это пустышка. Среднесрочные длятся меньше, обычно до нескольких лет. Могут регулярно меняться, либо в случае их реализации, либо из-за тупика и ошибки. Да-да, ошибки бывают даже на таких уровнях. Этих целей может быть больше, но тоже не делайте огромных списков, 2-6 единовременно хватит с головой. Среднесрочные цели могут приближать нас к долгосрочной напрямую. Например, наша цель «хочу работать руководителем отдела в IT-корпорации» — приближение напрямую последовательно. «Хочу отлично освоить программирование», «хочу переехать в столицу на должность программиста», «хочу устроиться в серьезную компанию», «хочу стать там начальником отдела», «хочу стать известным в IT-сфере», равно в итоге приходит долгосрочное «хочу работать руководителем отдела в IT-корпорации». Приближение напрямую параллельно. Первая линия. «Хочу отлично освоить программирование». Далее все этапы последовательного достижения. Вторая линия. «Плюс хочу завести IT-блог». «Плюс хочу выкупить пакет «Персональное курирование программистов» у крутого специалиста», «Плюс хочу раскручивать личный бренд», «Плюс» и тому подобное. Также среднесрочные цели могут приближать нас к долгосрочной цели, целям косвенно. «Хочу быть позитивным и открытым, чтобы люди ко мне тянулись». «Хочу научиться не отвлекаться от работы». «Хочу быть здоровым и без вредных привычек, чтобы отличаться от большинства». «Хочу больше креативных задач и опыта». Да, прямой связи нет, но, формируя себя, человек все равно помогает своей долгосрочной цели. Шансы у такого человека получить должность руководителя отдела в IT-корпорации значительно выше. Среднесрочные цели могут быть и самостоятельной единицей. Например, «хочу купить классный мотоцикл» или «минимум 2 года заниматься танцами для улучшения фигуры». Такая цель не входит в состав других, а реализует ваши желания. Краткосрочные цели длятся где-то обычно до года, но есть и короткие, до недели. Также могут как приближать каким-то среднесрочным, которые, в свою очередь, приближают к долгосрочным, или быть самостоятельной единицей. Краткосрочная приближает к среднесрочной. «Хочу навсегда уйти из онлайн-игр, которые крадут время и силы». «Хочу больше креативных задач и опыта». «Хочу завести привычку читать профессиональную литературу каждый день по часу». «Хочу больше креативных задач и опыта». Краткосрочные как самостоятельная единица. «Хочу съездить к родителям и починить им крышу дома». «Хочу начать приучать сына к рыбалке и туризму». «Хочу прыгнуть с парашютом». Мини-срочные. Длятся в течение минуты и часов, но не дольше нескольких дней. Здесь все просто. Они отвечают за действия здесь и сейчас. Это те самые кирпичики, из которых мы строим цели с более высокой иерархией. Примеры. До 13:00 собирать все по отчету. Четко узнать у коллеги, почему он ко мне придирается. Не снимать блокировку соцсетей и развлекательных сайтов. Такие цели могут как повторяться изо дня в день, превращаясь в привычку, так и просто закрываться без продолжения. Готовая структура на примере этой аудиокниги. долгосрочная цель — оставить какое-то практическое наследие людям, которое помогло бы им в жизни и карьере. Психология, копирайтинг, маркетинг. Среднесрочные цели. Среди прочих аудиокниг — сделать аудиокнигу о победе над прокрастинацией в течение следующих 5 лет, плюс найти издателя, плюс освободить под это рабочий график. Краткосрочные цели. Следующие 5-7 месяцев находить не менее 3 часов в день для работы над аудиокнигой и оставаться в зоне покоя и позитива, несмотря на новую загруженность. Мини-срочные цели. Текст аудиокниги должно быть не менее 3000 символов в день, плюс вычитка сегодня вчерашнего текста, плюс каждый день к основной задаче — анализ тем для заметок на полях. Борьба с прокрастинацией — это какая цель? Давайте будем честны и не будем наделять какими-то магическими свойствами борьбу с прокрастинацией. Да, это отчасти сложная, но не какая-то сложнейшая цель. Во-первых, она максимум среднесрочная. Да, затем пойдет долгосрочная постоянная корректировка и удержание себя в рабочем состоянии. Но она почти не будет отнимать сил, поскольку и так неплохо держится на новых привычках и установках. Нужно будет лишь корректировать свое поведение и следить, чтобы враг не поднял голову. Во-вторых, она проста структурно. Здесь нет сложных долгосрочных ответвлений. У вас одно направление — следить за своими отвлечениями и корректировать их, а остальное уже вытекает из задачи вполне органично. В-третьих, она проста в реализации. Когда вы, например, хотите стать экспертом в чем-то, порой вам нужно делать не совсем понятные и не всегда простые дополнительные задачи. Вам нужно изучать психологию общения, погружаться в нюансы пиар-стратегий, учиться спичрайтингу и так далее. Шквал нового опыта, знаний, проблем с усвоением и так далее. С нашей же дамой все технически просто. Вы ежедневно выполняете очень конкретные задачи, не требующие большого умственного напряжения. Начал день, настроился, в течение дня идет корректировка и возврат из себя за шиворот в работу, если нужно. По 5-бальной шкале сложности я не поставлю победе над прокрастинацией больше 3,5. Больше она и не стоит. Есть и куда более трудные, но при этом вполне реализуемые для каждого цели. Да, прокрастинация прилипчива, лжива и опасна. Но если правильно подойти к борьбе, сам факт сражения не будет чем-то чрезвычайным. Каждый день по шажочку, по четкому графику и с конкретными действиями. А со временем еще придет и втягивание в процесс. Тогда и вовсе станет легко. Проверено лично. Смарт-цели. Работают через раз, ломаются в пути. Теперь о том, как ставить цели. Явным лидером среди систем постановки целей считается SMART. О ней много говорят и упоминают в сотнях книг. Если вы хотите в будущем ставить себе цели именно по ней, не торопитесь. В SMART стоит немного покопаться. Итак, о системе. Считается, что правильная цель, поставленная в формате SMART, должна быть S — конкретной, M — измеримой, A — достижимой, R — значимой, T — ограниченной во времени. Пара примеров. Хочу к следующему лету, T — ограниченное во времени, стать начальником рекламного отдела, K — конкретная, A — достижимая, M — измеримая, чтобы укрепить свой статус и повысить доход, R — значимая. Хочу похудеть на 15 килограмм. К — конкретная, A — достижимая, M — измеримая. В течение 9 месяцев. T — ограниченная во времени. Чтобы уважать себя и нравиться женщинам. R — значимая. В теории все вроде бы просто, но на самом деле в ней есть несколько не совсем корректных моментов. Именно из-за них я не берусь ее рекомендовать другим. Нестыковки SMART. R — значимая. В чем именно значимость цели стать начальником отдела? Для кого именно цель значима? Для вас конкретно Или это скорее навязанный обществом стереотип? Или это больше цель жены, например? А вам и так вроде хватает, да и не хочется все эти новые головняки на себя вешать. Будете ли вы счастливы от новой должности или сильно сомневаетесь? Вы уверены, что ради цели готовы просиживать летние вечера перед ноутбуком, а не удочкой? Ти. Ограничения во времени и эй, достижимость. Здесь тоже все непросто. Люди загоняют свои желания в строгие рамки, а потом страдают и сомневаются. А если вдруг не станете начальником отдела к лету, а только попадете на карандаш как отличный кандидат? А если не сможете похудеть за 9 месяцев на 15 килограмм, а только на 11? Что это, победа или слив цели? Смарт считает подобное поражением. У нее нет полутонов и жалости. Сдохни или умри, да и эмоциональная составляющая, как у бетонного столба. Эта система видится мне бездушной молотилкой, в которой вообще нет места психологии и переживаниям человека. Только механический путь вперед. Нам же нужно не дойти любой ценой, а каждый день пути прожить полноценно, на пике. И это вполне возможно. Ставим цели, в которых есть вкус и смысл. Итак, нам нужно поставить цель, которая нас не сломает, наполнит жизнью и которую мы доведем до какого-то успешного финала. Что важно учитывать при этом? Брать какие-то готовые модели не будем. Будем собирать сами.